саме очевидна очевидность, она служила ему, и вокруг все было живым и светлым. Никакими словами нельзя было выразить то, что она тогда ощутила. Это была, да, пожалуй, это была мудрость, и уверенность в себе, и узы, связующие с миром, словно ты голос в огромном хоре. В тот вечер она попросила придвинуть кровать к окну. Деревья жили, росли, пили из земли весну. И она была им ровней. Рядом тихонько дышал ее ребенок, приводя весь мир в движение, вдыхая в него жизнь. Но вот уже 3 дня все рушится. Самое простое действие — открыть окно или закрыть его, чревато страшными последствиями. Не знаешь, на что решиться. Трогаешь простыни или лекарства, прикасаешься к ребенку и не представляешь, к чему это приведет в изменившемся темном и страшном мире. Она проходила мимо антикварной лавки. Безделушки в гостиной всегда казались ей приманками для солнца. Женевьеве нравилось все, что притягивает свет, сверкающая кромка реальности. И сейчас ее остановила безмолвная, как у старого доброго вина, улыбка хрусталя. В усталом сознании сливались воедино свет, здоровье, вера в жизнь. И ей так хотелось внести к ускользающему малышу этот золотой гвоздик, отблеск солнца. Эрлен опять за свое. «Да есть ли у тебя сердце? Она развлекается, она разгуливает по антикварам. Не прощу. Никогда не прощу. Это...» Он не находил слов. «Это чудовищно. Это непостижимо. Это недостойно матери». Он машинально вытащил сигарету и теперь размахивал красным портсигаром. «Уважай хотя бы себя». «Когда же он, наконец, закурит?» — только и думала Женевьева. «Да, разумеется», — медлил Эрлен, приберегая под занавес последнее разоблачение. «Разумеется. Мать пошла развлекаться, а у ребенка кровавая рвота». Женевьева побледнела. Она рванулась из комнаты, но он первым оказался у дверей. «Нет, стой!» Он тяжело дышал, как зверь. «Сколько он тут вынес в одиночку? Но теперь она заплатит. Ты сделаешь мне больно и сразу пожалеешь об этом», — просто сказала ему Женевьева. «Кому? Этому надутому пузырю? Никчемному перед лицом реальности? По нему как ударили бичом, и его понесло, и полилась декламация. Разумеется, она всегда была кокетливой пустышкой, она не ценила его усилий. А он-то простофиля, отдавал ей всего себя. Разумеется, но это ничего, ведь страдал всегда он один, он всю жизнь один». Измученная Женевьева хотела отвернуться, но Эрлен удержал ее, чтобы отчеканить прямо в лицо: «Женским грешкам приходит расплата». Она вырывалась, и он должен был пригвоздить ее. «Ребенок умирает. Вот Божий перст». Его ярость мгновенно стихает, как после убийства. Эти слова вырвались сами, он сам оглушен. Женевьева, побелев, делает шаг к двери. Он догадывается, как выглядит в ее глазах, а он-то хотел показать свое благородство. Нужно стереть этот образ, исправить, навязать другой, мягкий и добрый. И он произносит упавшим голосом: «Прости, не уходи, я сошел с ума». В полоборота, рука на дверной ручке, она словно дикий зверек, ринется прочь, стоит ему шелохнуться. Он не шелохнется. «Постой, я только хотел сказать, это так тяжело». Она замерла. Чего она боится? Его бесит этот пустой страх. Он признается, что был безумен, жесток, несправедлив, что она одна права. Но сначала она сама должна подойти, проявить доверие, распахнуть перед ним свою душу. И тогда он унизится перед ней, И тогда она поймет –